И виден должен быть, хотя не всегда мы видим рост. Мы иногда, нам кажется, что ничего не произошло, но на самом деле этот рост есть, это могут другие увидеть. Но, тем не менее, здесь апостол Павел обращает внимание на братолюбие. Братолюбие между вами да пребывает. То есть постоянно пусть будет, не временами где-то вот вспыхнуло и исчезло, а постоянно пребывает. А постоянно пребывает, знаете что, это сложный вопрос, потому что мы-то не постоянные. Один раз правильно поступаем, другой раз неправильно. Один раз хорошо, другой раз нехорошо. А братолюбие должно пребывать. Оно не должно зависеть от наших поступков. Потому что если оно будет зависеть от поступков наших, мы никогда друг другу не поможем тогда. Что-то вот неприятное сделает друг другу, и разорвали отношения, и все. И уже не может быть взаимоотношений нормальных, не может быть ничего путного в конце концов. Поэтому это очень серьезный вопрос. И любовь проявляется тогда, когда по-человечески не за что любить. Говорят, если вы любите тех, которые вас любят, то что? То что вы особенного делаете? Вот язычники так делают. Если делаете доброе тому, кто вам делает доброе, то что вы особенного делаете? Да и вот все ж так делают. Язычники так делают. Поэтому вот эта, кажется, коротенькая фраза, но если вот подумать, то она скрывает много. Да, пребывает и все. Постоянно. Ну, если бы мы могли быть постоянными, вопросов не было бы, даже не надо было поднимать этот вопрос. Но все дело в том, братолюбие пусть будет постоянно. А я не гарантирую, что я буду постоянным. Я хочу быть постоянным. Но я вообще не знаю, что завтра может быть. Кто его знает? Один Бог знает. Но я знаю одно, что Бог требует постоянства, братолюбие пусть между вами пребывает. Потому что написано, любовь покрывает что? Множество грехов. А если не покрывает, она есть? Трудный вопрос. А если не покрывает, то есть? Нету. Нету. Если не покрывает, нет. Тут же думать долго не надо. Это очень простая арифметика. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Что такое страннолюбие? Это любить странника. Любить соседа, любить брата, любить сына, любить жену – это одно. Хотя у нас и этого иногда не бывает. А вот любить странника, которого сегодня ты увидел раз, и больше никогда не увидишь, он странник, он собрался и пошел. И вот Писание говорит, любить за что? Не потому, что впоследствии какая-то польза от него будет, а любить потому, что он странник, его надо накормить, ему надо дать что-то поесть. Если так просто рассуждать. Только потому, что как человека понятие, у странник пришел. От него ж ничего не дождешься. Вы помните, Господь не один раз подчеркивал эту мысль. Когда ты, говорит, делаешь пир, то не зови богатых, не зови друзей, не зови кого там еще. Смысл в чем сводится? Чтобы они тебе не сделали то же самое. Потому что если ты получил то же самое, то это уже твоя награда. А вот зови тех, кто тебе не может воздать. И тогда будет тебе награда от Отца Небесного. То есть здесь довольно такой вопрос, надо поглубже немножко, наверное, копнуть. Когда-то, я помню, когда, если я не ошибаюсь, это в Минске была, может, ошибаюсь, не знаю. Но я помню как конкретный факт, когда один из братьев очень долго трудился на стройке молитвенного дома, ну и вложил много труда и сил, и братья решили прийти домой поблагодарить его. Так он их чуть не выгнал. Он сказал, что вы делаете? Я трудился для того, чтобы от Бога награда была, а вы мне пришли, что вы мне забираете награду? Он не совсем понимал одну вещь, что если он работал для Господа, и братьев и поблагодарить, они не отнимут награду. Вот если работал, что братья поблагодарили, и они пришли, вот тогда да. Им стоило большого труда убедить его, что ты неправильно делаешь, ты неправильно думаешь. Мы у тебя не заберем награды за то, что пришли поблагодарить тебя. Ты ж делал не для того, чтобы тебе благодарили. Ты ж не на публику работал, ты работал для Господа. И это и останется, чтобы тоже не поняли вот так вот, что кто-то сделает доброе, махни рукой на него, не обращай внимания. Или кто-то, допустим, действительно хочет поблагодарить, тоже огорчится, скажет, что вы меня награду забираете. Мы просто, вы знаете, очень часто вот наше будущее от нашего мышления зависит, от понимания. Не столько от дела, сколько как мы понимали, как мы делали. Мотивы. Мотивы для чего? Поэтому, если, конечно, мы делаем с той целью, чтобы нас видели, чтобы нас благодарили, чтобы, ну, знаете что, чтобы где-то должность получить у церкви, тогда, может, мы ее и получим, но от Бога ничего не получим. А если мы делаем во имя Господа, то не надо бояться, что что-то будет потеряно. Если, говорит, даже кто-то чашей холодной воды напоит во имя мое, то что? То не потеряет своей награды. Но если во имя мое, а если во имя свое, то и молитвы могут быть, и пение, что хотите, может быть, во имя свое. Вы знаете, люди во имя свое и жизнь на алтар ложили. Но это было во имя свое. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы обратили на это внимание. И вот страннолюбие. Любить странника – это уже бескорыстно. Это без всяких, так сказать, прицелов на дальнее время. Там полички никакой нету. И говорят, через это некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Почему? Эти ангелы пришли как люди. Они пришли как люди, ничего не заметно было. Странники пришли. И если бы они не приняли, если бы не было этого странного приимства, они бы их приняли. Если бы они как ангелы пришли, в белых одеждах, сверкающе приняли бы. Все мы приняли бы. А вот когда они пришли, ну, как путники пришли. Приняли, а уже после оказалось, что это ангел. Помните, я говорю, увы, говорит, это же ангел Господин. А так пришел, человек пришел, и все. Там где-то к Маною, когда речь шла о Самсоне. Потом, увы, говорит, мы же ангела видели. Ну, значит, помром, наверное. Говорит, нет, не помром. Если Бог хотел нас умертвить, чтобы нам говорил это, чтобы, зачем он нам возвещал все это. Поэтому это то страннолюбие, оно как-то по-особому подчеркнуто. Страннолюбие не забывайте. Ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Вот почему, вот это будет старая мысль, на которой я обращал внимание не один раз. Бог очень часто что-то делает с нами и не рассказывает нам, что Он делает, чего Он добивается. Почему Он это делает? Чтобы это было естественным. Чтобы не знающий делал доброе. А когда не знающий человек делает доброе, значит, у него сердце такое. А если головой понимать, значит, у него голова нормальная, а сердце может быть не совсем. И опять повторяю, в последнее время эта мысль не однажды звучала, и есть очень часто разрыв между нашей головой и нашим сердцем и нашими чувствами. Мы, скрепя зубы, делаем доброе, но уже скрепя зубы, то значит не от сердца, потому что надо. Так написано. Опозоришься, если не будешь делать так, как надо. Нарушение будет. Делаем. Но и здесь мы себя только можем проверить. Никто нас не проверит. Если уже оно ярко выражено, если колется дрова, да почему мне здесь, почему Сергея нету, почему там тот и другой не пришел, что мне больше всех надо. Ну, тут уже ясно. Что-то руки пилят, а сердце... Я такой простой пример беру. Но ты ж часто бывает скрыто все. Мы ж такие хорошие артисты, улыбаемся, все. А внутри, не дай Бог, заглянуть там, что там есть. И поэтому и здесь уже мы сами себе судьи. И здесь уже никаких пророков не надо. Здесь откровений не надо никаких. Мы-то сами хорошо знаем, как мы делаем, что мы чувствуем, когда делаем. Надо просто быть откровенными и признать, сказать, ну, не все так, как надо, не все. Дело делаю, но это называется не от сердца. Нет сердца. Хотя для нас, опять повторяю старый быч, какая разница, как мне сделали доброе, сделали, да и ладно. Сделали, и ладно. А Богу не все равно. а ему не все равно. И для вечности не все равно. На земле мы не видим чувств, мы не видим мыслей друг друга, а в вечности все это обнаружено. Вот почему Господь напоминает, вот смотрите, и не успокаивает себя тем, что ни разу не приступил воли уже как-то в вопросе, 50 лет, но за эти 50 лет ничего не поменялось. Как первый год не хотел это делать, так и теперь не хочу. Ну, делаю, делаю. Конечно, если я это понимаю и прошу прощения, тогда работает кровь Христа. А вот если я не понимаю это, вот беда в чем. Вот беда в чем. Не понимаешь, а и нормально это. Вот тогда беда. А когда что-то у нас не получается, но мы это признаем, мы исповедуем перед Господом. Господь, ну правда так разрыв есть? Тогда Господь все это компенсирует, аннулирует все это. Потому что я признаю. Я опять повторю старую мысль. Какие грехи нам Господь прощает? Что Он у нас изменяет? Это то, что мы признаем грехом, признаем неправильным поведением. И просим Господа. А если мы это скрываем и защищаем, то навряд ли Бог что-то будет делать. По молитвам других будет делать, а наших молитв тогда нет, Он не может делать этого. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы правильно понимали эти вещи все. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Помните узников, а как бы и вы с ними были в узах, и стражиши, как и сами находитесь в теле. То есть одна из мыслей, которая сразу же следует, что вы, что на земле, сами находитесь в теле. И кто знает, через несколько лет, где вы сами окажетесь? Вполне возможно и в узах, и вполне, и возможно, и стражнище будете. Это вот первая мысль, которая лежит. Вот когда мы читаем, и сами находитесь в теле. Другая сторона. Поставьте себя на место их. А это можно сделать. И когда вы себя поставите на место их, которые в узах, наверное, совсем по-другому посмотрите на них и по-другому будете к ним относиться. Люди очень часто не хотят этого делать, они не ставят себя на место их. Если бы мы, когда решали какие-то вопросы, если бы мы умели или хотели поставить себя на место тех людей, которых мы, допустим, разбираем что-то, мы, наверное, по-другому смотрели бы. Грех называли бы грехом, но, наверное, уникали бы поглубже, пытались бы разобраться, потому что жалко становится. Потому что сегодня он, а завтра ты можешь оказаться в таком же положении. И в узах, и страждущим. Поэтому Павел здесь подчеркивает, это вот такие простые взаимоотношения. Это не что-то очень такое высокое теологическое. Это взаимоотношения. Это как взаимоотношения членов тела одного к другому. И это очень хороший пример, который апостол Павел дал в послании к Коринфянам. Говорит, страдает один член, с ним что? Страдают все члены. Это ж правда. Если болит рука сильно, то все тело покоя не находит, потому что болит всем. Эта боль одного распространяется на всех. Говорит, радуется ли один член? Радуются все члены вместе с ним, потому что тоже распространяется на всех. Поэтому здесь апостол Павел вот такой чувствительности к такому подходу он и подводит, чтобы сначала головой поняли, а потом, чтобы и чувствами могли в действительности своими сожалением, допустим, поделиться. Вот помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и стражущих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Вот это одно из мест Писания, на который мы часто обращаем внимание. И здесь в некоторых местах Писания прелюбодеяние и блуд одно и то же, но здесь поставлена разница. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Блудник, когда в половой контакт вступил, а прелюбодей – это любодеяние сверхлюбодеяние. Что такое прелюбодеяние? Любодеяние – это делать дела любви. Обниматься, целоваться. То с женой это можно, а с соседкой нет. Я прямо говорю. любодеяние. Для холостых любодеяние – это грех. Есть такой грех – любодеяние. Вы помните книгу пророка Осии? Там очень хорошо разложено все. Ибо говорит, любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши.